в рот. Жуя, он внимательно смотрел на меня. «Добро», — повторил он, кивнув головой. «Ешь». Я взял одну ягоду и осторожно попробовал. Вкус оказался неожиданным. Сладковатый, терпкий, с легкой кислинкой. Это было не то же самое, что глоток чистой воды. Но сейчас это казалось настоящим спасением. «Вкусно», — сказал я удивленно. «Что это?» Бат пожал плечами. «Курт-ягода, степь дает». После курт-ягоды действительно стало легче. Не то чтобы жажда отступила совсем, но острота ее притупилась. Съел я всего несколько штук, а ощущение было, словно выпил стакан воды. Странные, очень странные местные ягоды. Разумеется, я не мог не поблагодарить Бата за такой чудесный подарок. «Спасибо!» Только вот он ничего не ответил. Так и сидел рядом какой-то хмурый, украдкой поглядывая на ормов. А те, как и прежде, не обращали на нас внимания. Привал закончился, и мы снова двинулись в путь. Я сосредоточился на своих шагах, стараясь не думать о том, сколько еще осталось идти. Вкус курт-ягоды все еще ощущался на языке, напоминая о том, что даже в самой бесплодной степи можно найти маленький источник жизни. И пока есть этот источник, есть надежда на спасение. Постепенно солнце начало садиться, ветер стих, и в воздухе повисла густая тишина, нарушаемая лишь мерным топотом варгов. Я знал, что ночь принесет с собой холод и усталость, и, как говорится, жар костей не ломит. Отчетливо понимал, что лучше жарко, чем холодно. Бат, шедший впереди меня, чуть замедлился, поравнялся со мной и спросил. «Кто ты быть?» Меня несколько удивил подобный вопрос, учитывая, что он знал мое местное имя. Может, имел в виду что-то другое? «Ты откуда?» Бат говорил тихо, почти шепотом, словно боялся, что его услышат ормы. «Я из поселения», — недолго думая, ответил. «Как и ты?» Бат покачал головой. «Нет, не так. Глаз. Другие. Кожа. Светлый. Говорить. Чужой. Ты. Откуда? Далеко?» Я замолчал, не зная, что ответить. Говорить правду не имело смысла. Понимая, что этот мир чужой, даже себе не мог объяснить, как сюда попал. Какой смысл загружать его мозги? Да у меня и слов не хватит, чтобы объяснить. «Неважно», — наконец сказал я, отворачиваясь. «Сейчас это не имеет значения. Скажи, а кем ты был до... прошлые 3 лета?» Бат не сразу ответил, обдумывая мой вопрос. «Я... Кас», — сказал он, тихо хлопая себя по груди и выставляя руку вперед так, словно держал копье. «Защищать свои люди». «Хм, ормом он себя не назвал. Значит, есть и другие типы племен». «А ормы тогда — это кто? Тупо степняки? Есть более развитые поселения». «Что случилось? Почему ты здесь?» Бат покачал головой. «Война. Проиграть. Взять. В плен. Жаль», — только и сказал я, понимая, что расспрашивать дальше бессмысленно. Незачем бередить старые раны. Но в голове уже складывалась более четкая картина. Поселение, войны, плен. Значит, точно в этом мире есть не только степь и ормы, но и другие племена, народы, цивилизации. Идет борьба за территорию, ресурсы, власть. В целом все как обычно. «Войны здесь часто? Нас тоже ждет что-то подобное? Типа, придет сильный и захреначит поселение?» Бат словно прочитал мои мысли. «Степь. Много народ», — прошептал он. «Разный, сильный, слабый. У кого ормы, тот сила. А твоя деревня, какая она была?» «Моя большая. Земля много. Все расти. Лес, река. Все много. Зависть, большая война». В его голосе звучали гордость и горечь. Гордость за прошлое, горечь за настоящее. Я представил себе эту деревню, окруженную лесом, рекой, полную жизни и достатка. И понял, что потерял Бат. Не только свободу, но и дом, семью. Все, что было дорого. «А что потом?» — спросил я, стараясь выудить из него больше информации. «Потом война. Напали. Много ормов. Я, Касы. Бились. Сильно бились. Но ормы много. Сильные варги. Деревня сожгли. Люди убили. Жена убили. Дети пропали. Я выжить». Бат замолчал, опустив голову. Я не стал настаивать, понимая, что сейчас ему и так муторно. Но информация, которую он дал, была бесценной. Теперь я знал, что в этом мире есть не только степь и рабство, но и другие поселения, другие народы, другие воины. И, как следствие, другие возможности. Если я смогу выжить, конечно. «Деревень много, говоришь?» — мысленно переспросил я. Вслух же добавил. «И все воюют друг с другом? Постоянно?» Бат пожал плечами. «Не все. Дома шато торгуют. Некоторые просто живут. Но ормы шато всегда ищут, кого хватать. Слабых брать, сильных продавать. Сильных менять еще». Его слова рисовали довольно мрачную картину. Феодальная раздробленность, постоянные набеги, борьба за выживание. Ничего нового в принципе. Подобное я видел и читал в книгах по истории Земли, вот только теперь оказался внутри этого веселья. «Шато торгуют?» — переспросил я, пытаясь уложить в голове новую информацию. «Это кто? Главный?» Бат нахмурился, словно пытаясь подобрать нужное слово. «Шато — мудрый!» — наконец произнес он. «Старый, умеет позвать». Советует, как жить. Духи говорить ему. Он говорит всем. «Шаман, значит», — догадался я. «Советник духов». Звучит пафосно, но, по сути, это просто посредник между племенами и неведомыми природными силами. В любом мире есть место мистики и предрассудкам, особенно в тех, где жизнь висит на волоске. Мне был интересен такой факт. Почему меня приняли за шато в самом начале? Я помню это слово, когда меня спрашивали. Из-за внешности, одежды или все же из-за гитары? И что этот шато решает, с кем воевать, а с кем торговать? Бат кивнул. Шато видит дальше, знает, что лучше для свой народ, но его не всегда слушать. Иногда жадность большая. «Логично», — подумал я. «Даже самый мудрый шаман не всегда может перебороть алчность и глупость своих соплеменников. Особенно если на кону стоят богатые земли или выгодная торговля». «А много таких шато? В смысле, деревень с шаманами?» «Много», — ответил Бат. «В каждой деревне свой шато. Есть сильный шато, есть слабый. Есть сильно богатый и умный. Он править, другие — советовать». Получается, что мир этот — лоскутное одеяло из враждующих и торгующих между собой деревень, каждая из которых имеет своего вождя или советника-шамана. И им служат ормы — это те воины-завоеватели, которые грабят слабых и служат сильным. Картина вырисовывалась довольно пессимистичная. Глава 10. Получалось, что мир этот — лоскутное одеяло из враждующих и торгующих между собой деревень, каждая из которых имеет своего вождя или советника-шамана. И им служат ормы — этакие воины-завоеватели, которые грабят слабых и служат сильным. Картина вырисовывалась довольно пессимистичная. «А где ты жил? В какой деревне?» Бат задумался, глядя куда-то вдаль, словно пытаясь вспомнить что-то очень далекое и хорошее. «Деревня далеко. У большая река», — сказал он наконец. «Земля, лес, много, хорошо. Скотина, держать много. Рыба всегда много, хорошо». «И ормы пришли туда? Просто так? Зачем?» Бат покачал головой. «Не просто так. Старый Шато умный, старый умирать, молодой приходить, жадный. Молодой Шато плохой совет дать, сказать, не надо торговать с другим, надо сами все иметь. Другие? Завидовать пусть. Ормы. Их много. Много деревня». Получается, война началась из-за глупости и жадности. Шаман, точнее, один жадный молодой идиот, ослепленный гордыней, решил, что их деревня может существовать сама по себе, без помощи и торговли с другими. И это привело к войне и гибели. Как же банально и предсказуемо. «И все из-за этого? Из-за торговли?» «Не только», — Бат задумался. «Шато. Еще сказать, что у там, у нас, земля богатый, так есть. Под земля есть камень, черный камень. Он гореть долго, холод, дать тепло». «Уголь, что ли?» — попытался догадаться я. «Чтобы добывать уголь, надо иметь шахты. Или нефть?» «Нет, не нефть, он же сказал камень». «Откуда у вас такой камень?» «Давно, много раз холод назад. Старый Шато звать предки и молить боги. Он могучий, он уметь говорить с предки. Он звать, боги дарить черный камень. Земля трястись, камень лежать, где трещина». Видя, как добывается торф, какими малыми силами, я понимал, что технология добычи полезных ископаемых здесь еще в зачаточном состоянии. «Копают руками, берут то, что лежит на поверхности или совсем не глубоко под землей. Никаких шахт, никаких сложных механизмов. Просто примитивная добыча ресурсов, достаточная для поддержания жизни, но недостаточная для промышленного развития». Судя по всему, было землетрясение и открылся пласт угля. И если этот черный камень лежит неглубоко, то это делает его особенно привлекательным для захватчиков. Не нужно строить шахты, не нужно тратить ресурсы на сложную добычу. Просто пришел, забрал и ушел. Блин, не уголь или уголь? «Черный камень, говоришь? И что, этот камень много кому нужен?» Бат кивнул. «Всем. Зима, тепло. Камень много, много тепло. Железо ковать много нужен». Теперь пазл складывался окончательно. У деревни было все. Плодородная земля, река и лес, богатые дичью и рыбой, залежи угля. Это было лакомым куском для любого племени, особенно если учесть, что молодой шаман проявил недальновидность и отказался от торговли. Жадность и самонадеянность сыграли с ними злую шутку. К вечеру рабы двигались все медленнее и медленнее. Но, похоже, и клятые варги тоже утомились. Даже осел больше никуда не торопился, с трудом налегая на лямки упряжи. Мы все тащились из последних сил, и плети ормов уже пару раз оставались без дела. Они не хотели слишком торопить своих драгоценных лошадок. Разговор наш тек очень неторопливо, растягиваясь буквально на километры. Между вопросом и ответом иногда проходило 5 или 10 минут. «Понятно», — пробормотал я, глядя в степь. «Ресурсы. Вот причина всех бед». Бат непонимающе посмотрел на меня. Он прищурился, пытаясь понять смысл слова. «Ресурсы. Это когда много чего-то хорошего, и все это хотят», — объяснил я. «Земля, вода, камень. Все». Бат медленно кивнул, словно пытаясь осмыслить мои слова. «Да, Шато, не понял, думал, сможем». Я вздохнул. История стара как мир. Жадный и глупый правитель губит свой народ, соблазнившись богатством и славой. И расплачиваются за это простые люди, такие как Бат, потерявшие все, что у них было. «Много таких деревень, как твоя?» — спросил я, стараясь сменить тему. «Богатых, с углем». Бад задумался. Мы шли уже почти в полной темноте, но почему-то ормы все еще не командовали привал. Я расшиб палец обо что-то почти невидимое, то ли камень, то ли закаменевшая кость, и зашипел от боли так, что чуть не пропустил ответ. «Немного. Есть, где оружие. Есть, где соль. Есть, где скот много. Но все хотеть ормы. Всегда хотеть». «А есть места, где нет ормов? Где есть другое войско или что-то лучше?» «Есть. Есть место. Большое место. Там нет орм. Там нет их бояться. Далеко. Много дней путь. Дома из камня. И орм не боятся. И...» Он не успел договорить. Внезапно Бат споткнулся, нелепо взмахнул руками и упал. Звук хруста ломающейся кости эхом отозвался в степи. Казалось, он даже заглушил шелест сухой травы. Я даже подхватить не успел. Он застонал от пронзительной боли, лицо исказилось, на лбу мгновенно выступили капли пота. Я склонился, собираясь помочь ему встать, но... даже в потьмах разглядел. Нога неестественно вывернута. Сразу было видно. Открытый перелом. Бат лежал на земле и негромко скрипел зубами, а я с ужасом смотрел на растущую черную лужицу возле его голени. В сумраке кровь казалась черной и густой, как нефть, только торчащий сквозь кожу осколок кости приковывал к себе взгляд. Я бросился на колени, пытаясь осознать, что произошло. Споткнулся о корень, не заметил ямку в траве. Неважно. Главное сейчас помочь ему. Осмотрел ногу, стараясь не причинить еще большей боли. Кость выглядела страшно. Кожа вокруг быстро опухала. Понимал, что помочь ему в одиночку не смогу. Нужна шина, нужны инструменты, нужно лекарство. Но помощи не было. Вместо этого ормы оживились. Тхор соскочил с варга, нагнулся над лежащим рабом, почти тут же отошел, раздраженно пнув его напоследок и сплюнув на землю. Что-то недовольно пояснил Гроту, и тот, соскочив с коня и сделав пару шагов к лежащему на земле Бату, нагнулся и легко чиркнул ножом по горлу. Я застыл, парализованный этой картиной. Все произошло так быстро, так внезапно. Мгновение назад он говорил со мной о своей деревне, о черном камне, о войне, а теперь... теперь он умер у меня на глазах, и я ничего не мог сделать. Грот, который добил Бата, равнодушно пояснил то ли мне, то ли всем застывшим рабам. «Слабый. Раб упал. Он больше не нужен. Только сильные нужны. Зачем кормить слабый рот?» Я не понимал части его слов, но смысл был ясен и без перевода. Пальцы судорожно сжались, впиваясь в ладони. Я чувствовал, как кровь отливает с лица, оставляя после себя ледяную пустоту. Меня трясло, но не от холода. Я еще столько всего хотел спросить у Бата, столько информации он мог мне дать. И теперь... Я отвернулся, не в силах смотреть на тело Бата. Хоронить его явно никто не собирался. Оба орма уже вскочили на варгов и отдали команду. «Вперед!» И я пошел вместе со всеми, мерно переставляя ноги и ничего не соображая. Не знаю, сколько мы были в пути еще, но способность мыслить постепенно возвращалась ко мне. Внезапно я понял одну немаловажную вещь. Меня пугал не сам факт убийства Бата. В этом сволочном мире такой поступок был вполне ожидаемым. Меня больше расстраивало то, что я не успел вытянуть из него всю информацию, что я упустил возможность узнать больше об этом мире. Пожалуй, меня пугала моя собственная реакция на убийство. Неужели я начал меняться? Превращаться в бесчувственного монстра, для которого ценность человеческой жизни измеряется количеством полезной информации? Эта мысль напрягла меня больше, чем сама смерть Бата. Вскоре мы увидели огни поселения. Нашего. Следующий день прошел в какой-то странной тишине. Меня никто не поднял на работу, и когда я проснулся, в лачуге никого не было. Лежал, уставившись в потолок, пытаясь разобраться в своих чувствах. Беспокойство, смешанное с облегчением. Страх за будущее и жажда узнать больше об этом мире. Не для удовлетворения любопытства, для выживания. Время тянулось мучительно медленно. Лишь к вечеру в лачугу вернулся второй раб, худощавый парень, и вскоре после него появился Норк. Он был рад видеть меня. «Болото! Ты был на болотах?» После разговора с Батом речь Норка я воспринимал почти как родную. Я коротко кивнул ему и рассказал о погибшем рабе, о нашем разговоре и о том, как именно он умер. Норк слушал молча, нахмурившись. «Бат! Плохой человек был», — сказал он наконец. «Он воин, не лучше ормов». Я удивленно посмотрел на него. «Почему?» Норк вздохнул. «Кас он был. Знаешь, кто такие касы?» Я покачал головой. «Это воины. В защите», — сказал Норк. «Убивают детей и женщин. Воины богатых деревень. Они торгуют с домами из камня». Второй раз я слышал об этих самых домах из камня. Интересно, почему Норк раньше не упоминал их? Хотя, скорее всего, он не говорил потому, что я не спрашивал. Просто я не знал, не понимал, что именно нужно спрашивать. Да и мой словарный запас раньше не позволил бы вести беседу нормально. «Расскажи про дома из камня». Норк замолчал, ища подходящие сравнения. Затем принялся отчаянно жестикулировать, размахивая руками и вытягивая их в разные стороны, будто пытаясь объять необъятное. «Наша деревня, нет, маленькая. Дом больше, много больше. Камни, дома из камня, высоко. Их много. Там живут другие. У них блестящие вещи, одежда. Всегда много еды. Они не работают, только смотрят. И касы, они охраняют это». Я все еще пытался понять. Каменные дома? Богатые люди, которые не работают? До меня медленно, как восходящее солнце, начинало доходить, о чем он говорит. Разве может быть что-то настолько отличающееся от нашей жалкой деревни, от этого болота, от нашей повседневной борьбы за выживание? Норк же, видя мое непонимание, присел на корточки и начал старательно царапать щепкой на земляном полу. Он изображал корявые прямоугольники, стараясь передать хоть какую-то форму этих самых каменных домов. «Большой дом», — твердил он, — «очень большой дом. Касы — зло. Большие войны, ормы — маленькие». «Город?» — мне показалось, что до меня наконец дошло. «Млять, как это на вашем языке-то? Ты мне про город говоришь?» «Город. Значит, здесь точно есть не только деревни и степь, но и что-то более развитое». В общем-то, я уже это знал от Бата, но лишнее подтверждение мне не мешало. Это знание открывало новые перспективы, новые возможности. Разумеется, если я их понял правильно. «Большой дом», — повторился Норк, — «но...» В тот же миг в лачугу заглянул Харм, с порога приказав: «Выходите к площади». Норк торопливо поднялся и пробормотал фразу, из которой я понял только часть. «Праздник приближается», — выговорил он. «Что?» — не сообразил я. «Кто приближается?» Это слово было мне незнакомо, и я вопросительно взглянул на старика. Тот широко развел руками и плавно поднял их к низкому потолку, вперив глаза туда же, вверх. «Божественный, что ли? Или о чем он говорит? Какой еще может быть праздник?» Норк повторил слово и в точности повторил свои же движения, но я все равно ничего не понял. «Может быть, великий праздник? Или что он имел в виду?» Я нахмурился, пытаясь уложить в голове смысл его слов. «Праздник? Какой еще праздник может быть в этом богом забытом месте? Ограбили еще одну деревню? Добыли оружие? Забили слона? Что? Обидно, что расспросить старика некогда. Снаружи ждал Харм, а он не из терпеливых. Присел на корточки, стараясь смотреть Норку в глаза. «Чё за праздник? Что грядет?» — мягко спросил я, надеясь разговорить его, но он только тряхнул головой и указал на выход. Нам нужно было торопиться. Мы вышли из лачуги и направились к центру поселка. На площади царило оживление, которое сложно было назвать праздничным. Скорее, это была лихорадочная суета, пропитанная страхом и повиновением. Ормы, как взбесившиеся муравьи, носились между рабами, подгоняя их пинками и воплями. В самом центре площади, у столбов, где мы раньше жили, начинали собирать варгов. Их утробное рычание и топот копыт создавали гнетущую атмосферу. Нас, рабов, построили в шеренгу, и Грот начал выкрикивать приказы. Что-то о подготовке к церемонии, о чистоте, о беспрекословном подчинении. Первое, что нам велели, равнять землю у столбов. И мы равняли, утрамбовывая ногами и подручными досками. Пыль летела столбом, забиваясь в нос и глаза, но никто не смел остановиться. После земли нам приказали таскать скамейки. Скорее, это были грубо обтесанные бревна, поставленные на 4 коротких ножки. Тяжелые, неудобные. Они врезались в плечи, оставляя не самые приятные ощущения. Но приходилось нести. Ормы следили за каждым движением, готовые в любой момент обрушить плеть на провинившегося. Скамейки расставлялись полукругом вокруг центральной площади, создавая подобие амфитеатра. Местные женщины носились с какими-то цветными тряпками, больше похожими на лохмотья, чем на скатерти. Их развешивали на столбах, на скамейках, пытаясь придать этому месту хоть какое-то подобие праздничного вида. Я внимательно следил за тем, кто и что из местных уродов делает, стараясь понять устройство этой деревни, ее иерархию. Казалось, что всем заправляли ормы, но среди них выделялись и какие-то местные жители, одетые в более пестрые одежды, чем остальные. Они что-то ворчали, раздавали указания, но в их движениях тоже существовало опасение перед ормами. Не такое, как у нас, рабов, но все же заметное. Варгов вычесывали дети. Маленькие грязные пальчики копошились в их жесткой шерсти, вытаскивая репьи и довольно крупных местных паразитов. Сами варги стояли неподвижно, словно понимали важность момента. Женщины торопливо таскали глиняную посуду, наполненную какой-то темной жидкостью. Посуду ставили вокруг непонятного сооружения, напоминавшего большой деревянный чан. Сам чан делали местные мужики еще пару недель назад. Они и тогда долго возились, скрепляя доски и подгоняя их друг к другу. Потом рабы замазывали глиной щели изнутри и снаружи. Глина воняла тиной и плесенью. Я работал неподалеку и не мог понять, зачем в глину вмешивают эту вонючую дрянь. Но Норка в тот день услали на другой край поселка, и спросить было не у кого. Затем, когда через 2 дня глина подсохла, чан обжигали факелами. В этом я даже принимал участие лично. Жар был невыносимый, пот лился градом, но ормы не давали передышки. От огня глина быстро затвердела, превращаясь в подобие тонкой керамической корки. Думаю, из-за той самой вонючей добавки, потому как просто легкий обжиг факелом глину в керамику не превратит. Сейчас этот чан явно собирались использовать для чего-то важного. Вся подготовка казалась мне каким-то бессмысленным хаосом, но я старался подмечать каждую деталь, каждое движение. В этой обстановке только знания могли дать шанс выжить. Выбрав момент, когда суета стихла ненадолго, я обратился к Норку. «Что сегодня будет?» Он словно не слышал. Старик устал, запыхался и сейчас тяжело дышал, пытаясь прийти в себя. Его взгляд был прикован к чему-то невидимому. Он смотрел сквозь меня куда-то вдаль. Внезапно он слабо улыбнулся и взял меня за руку своими костлявыми цепкими пальцами. «Ты не видеть! Ты еще не видеть это! Варги! Становление!» Прошептал он так тихо, как будто опасался чего-то. Его хватка становилась все сильнее, словно он пытался передать, объяснить мне что-то важное, что-то, что не умещалось в словах. Я постарался высвободить руку, но он держал крепко. «Скоро все изменится. Праздник придет. Затем осень придет. «Будут другие племена», — пояснил Норк. Неожиданно рядом с нами раздалось покашливание. Третий раб из нашей хижины, всегда молчаливый и незаметный, как тень, привлек к себе мое внимание. Он сидел, поджав под себя ноги, отдыхал и пялился на нас. «Сегодня ночью праздник», — проскрипел он, словно заржавевший механизм. «Варги получат муми. Будет другое рождение». «Они станут старше или что?» Я просто не понимал, о чем они. «Сильнее», — пояснил второй. «Ты был на работе. Ты видел старого варга? Молодые станут как старый». Я задумался на миг, пытаясь вспомнить загон, где срали эти страшные кони. И да, там был взрослый варг. Он был крупнее и мускулистее, в чешуе. Как будто его щетина срослась в диске размером с 5-рублевую монету. От него пахло мощью за километр. Неужели из-за какого-то непонятного муми варг может так сильно измениться? Что за наркота для коней? Или же я чего-то не понял? Объяснение раба звучало так, будто из окуклившейся гусеницы должна вылупиться бабочка. Слова были простыми, довольно ясными, в отличие от несколько бестолкового потока бормотания старика. Смысл понемногу прояснялся, но поверить я пока не мог. Хотелось бы посмотреть на это самое другое рождение. «Старого варга заменят, продадут через две растущих луны. Будет большая торговля», — проговорил отдышавшийся Норк. «Рабов тоже будут продавать. Не всех, многих. Есть шанс у каждого». «Две растущих? Это примерно 2 месяца. Я здесь уже 4 месяца, даже больше. Что ж, посмотрим, что будет дальше». Глава 11. К вечеру площадь преобразилась. Факелы, воткнутые в землю и развешанные на столбах, отбрасывали причудливые тени, превращая и без того не слишком симпатичные лица ормов и местных жителей в маски веселящихся демонов. Запахи жареного мяса, специй и дыма смешивались в густой одуряющий коктейль. Я захлебывался слюной. Безумно хотелось жрать. Моему телу откровенно не хватало белка. Варги, вычищенные и вылизанные детьми, казались еще более огромными и грозными в полумраке. По их плотной щетине пробегали отцветы огня, и казалось, что шкура отливает металлом. Они стояли вокруг чана, пофыркивая и переминаясь с ноги на ногу, словно чувствовали приближение чего-то важного. Нас, рабов, согнали в один угол площади, за спины местных, отделив от действа веревкой. Нам позволили лицезреть, как местные господа увеселяются. Мы, честно говоря, были слишком измучены, чтобы думать о чем-то, кроме как о возможности присесть и перевести дух. По большому счету, мне было плевать на их праздник, но хорошо, что есть возможность просто отдохнуть. Я украдкой огляделся. В толпе рабов мелькали знакомые лица, но никто никому не смотрел в глаза. Норк был рядом со мной. Я легко толкнул локтем старика, привлекая его внимание. Он вздрогнул, словно очнулся от кошмара, и вопросительно посмотрел на меня. «Долго еще они тут прохлаждаться будут», — прошептал я ему на ухо. Старик поморщился, словно от зубной боли. «Шато поменяет воду, добавит муми», — пробормотал он. «Варги пить ее будут, силу обретут». Я нахмурился. «И че дальше?» «Нам-то что с этого?» Норк вздохнул, поворачивая ко мне голову. «Нам ничего. Сидеть тихо, не дергаться». Его взгляд метнулся по сторонам. «Все потом веселиться будут. Начнется игра. Будь осторожен, сквор. Можно погибнуть. Никогда не смотри в глаза». Я понял, что вытянуть из него больше информации сейчас не получится. Да и времени особо не было. На противоположной стороне площади появился шато-шаман, облаченный в нелепый наряд из перьев и костей. Шато был высоким стариком с длинными седыми волосами. На шее у него висело внушительное ожерелье из чьих-то клыков, а в руках он держал посох, украшенный перьями и бубенчиками. Он важно прошелся к чану, размахивая погремушкой, и что-то затянул на гортанном непонятном языке. Ормы расступились, а местные жители замерли, благоговейно склонив головы. «Настанет тот миг!» Мне в целом было слышно все, что тот говорил, но знание языка не на все 100% сказывалось. Я понимал не все. Слишком много слов и новых понятий было в шаманском песнопении. «Придет торгов, и мы пополним наши ряды, получим оружие, враг, живущий на востоке». «Что он за хреномуть несет?» Я посмотрел на Норка, который, практически не моргая, пялился на шамана. «Эх, старикан, если бы мы с тобой почаще занимались местным языком...» «Лун и солнц, остаться!» Шаман долго и упорно трындел, рассказывая что-то про завоевание. Ну, по крайней мере, я так понял. Он не один раз упомянул какое-то поселение на востоке, отчего стоящие возле варгов ормы выдали непонятный, но весьма воинственный рык. А затем опять начал про торговлю. Мол, скоро настанет светлый день для этого места, они что-то выторгуют, и это поможет им кого-то убить, ограбить или еще что-то похожее. Когда речь была закончена, он торжественно велел: «Несите мумии!» И почти мгновенно из толпы сидящих на скамьях местных выродков вышли двое мужчин с каким-то большим предметом, скрытым под грубой тканью. Я тут же вспомнил, где я видел эту штуку раньше. «О, эту херь обменяли на сухой торф!» Мужики подошли к шаману, пали на колени и, склонив головы, протянули сверток старику. Шаман принял подношение с таким видом, словно ему преподнесли нечто священное. Он медленно и торжественно развернул ткань, скрывающую предмет. Под тканью оказался светлый блок, издалека напоминающий обломок бетонного столба. Увы, большего я увидеть не смог. Старик, не дрогнув ни единым мускулом на лице, спокойно, но с нескрываемым трепетом отломал рукой солидный шмат от пластины. Сантиметров эдак 10 на 10. Шаман поднял руку над чаном и медленно, словно благословляя марево, начал ломать и бросать муми небольшими кусочками в жидкость. Больше трети этого странного артефакта ушло в чан. Жидкость в чане забурлила, испуская клубы пара. Варги занервничали, зафыркали и заржали. Похоже, для них варево было лакомством. Шаман продолжал что-то неразборчиво бормотать, иногда повышая голос почти до крика, размахивая посохом над чаном, окуная его в кипящую жидкость и поднимая вверх, словно благословляя ее. «Что такое муми?» — обратился я к Норку. «Можешь объяснить?» «Пыль цветка, собранная у подножия гор», — вяло ответил тот, не отводя глаз от происходящего. «Собирать долго, в сезон, хранить много. Ее трудно найти. Раньше она была в наших полях». Почему раньше она росла здесь, а теперь ее не было, нетрудно догадаться. Но расспрашивать Норка я не стал. Ибо в тот же миг шаман, как царь, махнул рукой и дал знак начинать. Ормы торопливо отвязали беснующихся варгов, и эти бешеные кони кинулись на запах варева. Шаман ловко отскочил в сторону, чтобы не затоптали. Варги начали жадно пить жижу из чана, с невероятной скоростью опустошая его. После того, как звери утолили жажду, площадь огласилась их дружным утробным рыком. Это и был, как я потом понял, сигнал к началу празднества. Только вот никаких заметных изменений не последовало. Местные как сидели, так и продолжали сидеть, а ормы, с трудом ловя зверье за поводья, уводили варгов в конюшню. Я, если честно, как-то скептически отнесся к этому пиршеству страшных коней. Как будто бы попить волшебные водицы и из ишака превратиться в боевого слона не слишком реально. Или бады для коня? Церемония закончилась после слов шамана. «Да свершится назначенное богами!» Сама церемония была бестолковой и скучной. Занимало меня другое. Пожалуй, первый раз за все время, что я находился здесь, я видел в сборе все племя. Видны были даже незнакомые лица местных мужиков, которые явно жили тут, но со мной никогда не сталкивались. Я рассматривал их одежду. Только сейчас в этой куче я начал мысленно выделять тех, кто был богаче и важнее других. В целом ведущую позицию занимали ормы, но и среди простых жителей нашлось несколько мужчин, явно одетых получше, чем остальные. Их одежда была ярче окрашена и аккуратнее сшита. На их женщинах виднелись не просто косточки или камушки, висящие на веревке, а нечто похожее на бижутерию. У одной на шнурке я заметил несколько полированных каменных бусин, а у другой на медной цепочке что-то вроде цветка. Еще у нескольких местных теток в ушах были серьги со стеклянными вставками. И эти вещи явно были сделаны не здесь. После завершения церемонии начался настоящий бедлам. Местные жители, подгоняемые ормами, принялись отмечать праздник с дикой необузданной страстью. Сперва они жрали. С какой-то невероятной скоростью женщины наметали на расстеленную прямо на земле длинную тряпку, миски и блюда с различной едой. Похоже, все было подготовлено заранее и хранилось где-то в домах, потому что рабов не допустили подносить блюда, и мы могли только вдыхать запах еды. Ормы куда-то сходили и притащили две целых бараньих туши, запеченных на вертеле. Их торжественно выложили с двух краев длинной скатерти. И именно там уселись с одного края часть ормов и шаман, а с другого — вторая часть ормов и тхор, голову которого украшало некое подобие венца. Одежкой этот орм от других не отличался. Но вот головное украшение, которое я видел на нем впервые, явно о чем-то говорило. Ели они довольно долго, запивая все это из крупных кувшинов, которые частенько меняли суетящиеся вокруг женщины. Впрочем, голодными местные дамы тоже не остались. Они и дети занимали все свободные места за спиной мужчин, сидящих вдоль этой скатерти, и постоянно щипали своих самцов, требуя выдать что-то со стола. Надо отдать должное. Некоторые тетки сперва покормили детей. Больше всего меня удивляло то, что пили все, кроме ормов. Почему-то всадники предпочли остаться трезвыми. Жрали местные около часа, если не больше. А затем кто-то из ормов затянул заунывную песню, больше напоминающую вой. Этот кошачий вопль подхватили остальные ормы и мужчины. И по завершении некоторые стали с трудом отползать от стола. Теперь площадь наполнилась какофонией звуков. Какие-то уродливые духовые инструменты, издававшие пронзительный свист и писк, глушили все вокруг. Женщины в пестрых лохмотьях принялись исполнять странные танцы. Они двигались в каком-то бессвязном ритме, дергаясь и трясясь всем телом, словно их била эпилепсия. Танцы женщин больше напоминали конвульсии. Их лица, раскрашенные яркими красками, выражали какой-то дикий экстаз. Они высоко подпрыгивали и выкрикивали что-то, запрокидывая головы в небо. Мужчины не танцевали. Они стояли кругом вокруг плясуней и ритмично хлопали в ладоши. Затем поменялись местами. Танцевали мужчины, а женщины хлопали. Через некоторое время народ начал разбредаться. Мужчины, явно хмельные от браги, теперь устраивали между собой грубые потасовки, тыкая друг другу грязными пальцами в лицо и что-то гортанно выкрикивая. Ормы, следившие за порядком, лишь ухмылялись, наблюдая за этой вакханалией. Воздух был пропитан дымом и запахом пыли, поднятый ногами танцующих. От голода и шума у меня начала болеть голова, а все происходящее вокруг показалось каким-то кошмарным сном. А главное, ночь уже пришла и принесла с собой лютый холод. Все рабы клацали зубами, пытаясь прижаться друг к другу, чтобы сохранить хоть крошку тепла. Этим-то веселящимся уродом, сытым и довольным, да еще и бухнувшим, море было по колено. А я мечтал только о том, чтобы кошмарный праздник кончился, и нас отпустили по хижинам. Музыка била по ушам, словно здесь стояли самые настоящие концертные колонки из моего мира. Аж барабанные перепонки дрожали. Какие-то подобия флейт, сделанные из костей, издавали пронзительные визги, а огромные барабаны из натянутой кожи животных заставляли дрожать землю. Мелодии не было и в помине, лишь ритмичный набор звуков, давящих на психику. Самым отвратительным было то, что в танце участвовали и дети. Маленькие, грязные. Они повторяли движения взрослых с каким-то маниакальным упорством. Они казались маленькими бесами, вырвавшимися из ада. Я невольно поежился, глядя на них. В самой гуще этого безумия возвышался Шато-шаман. Он стоял неподвижно, как каменный истукан, и наблюдал за происходящим с каким-то отрешенным видом. Время от времени он взмахивал своим посохом, словно благословляя все это безобразие. Его лицо оставалось непроницаемым, словно он видел что-то недоступное остальным. Я попытался поймать его взгляд, но безуспешно. Праздник, казалось, не собирался заканчиваться. Наоборот, он набирал обороты. Звуки музыки становились все громче и хаотичнее, танцы — все более безумными, а драки — все более ожесточенными. Я наблюдал за этим хаосом с отстраненным любопытством. Старался разглядеть в диком маскараде хоть какой-то намек на окончание. Постепенно веселье переросло в откровенную вакханалию. Пьяные местные орали песни, больше похожие на звериное вытье, чем на человеческое пение. Мелодии почти не было, слова разобрать не представлялось возможным. Казалось, что каждый просто выкрикивает, что в голову взбредет, стараясь переорать остальных. Духовые инструменты, извлеченные из каких-то неведомых существ, издавали такие звуки, что казалось, будто кто-то мучает животное. Плясали все, и стар, и млад. Женщины то и дело задирали юбки, демонстрируя свои грязные и исхудалые ноги. Мужчины же, в свою очередь, пытались ухватить их за ляжки, вызывая громкий хохот и одобрительные выкрики. Я старался не смотреть на это мерзкое зрелище, но взгляд то и дело цеплялся то за мелькающие лохмотья, то за искаженные похотью лица. В толпе пьяных рож, подсвеченных отблесками факелов, начали чаще мелькать лица тех, кто, на мой взгляд, играл более значимую роль в этой общине. Урм по имени Тхор, тот, кто сегодня был в венце, выделялся даже среди своих сородичей ростом и шириной плеч. Его лицо было испещрено шрамами, а в руках он сейчас держал добротный клинок и время от времени бросал свирепые взгляды в сторону толпы, словно оценивая, кто осмелится нарушить порядок. Казалось, что сегодня именно он был главным среди ормов, надзирающих за праздником. Неожиданно праздничное безумие прервал грубый окрик. К нам, рабам, направлялся грот. Подойдя к нашей веревке, орм, сощурившись, оглядел нас. «Эй!» — рявкнул он, указывая на нас пальцем. «Я дам шанс!» В толпе рабов пронесся вздох. Все взгляды устремились на Орма, ожидая продолжения. «Выйти против одного из нас. Победить — свободен. Хотеть?» «Хотеть? Алло, придурок, ты на нас посмотри. Кто вам и что сделает?» После слов грота рабы словно по команде замерли, опустив головы. Никто не шелохнулся, никто не посмел снова поднять взгляд на Орма. Все прекрасно понимали, что предложение грота — это не шанс на свободу, а лишь изощренная пытка, билет в один конец. Исход поединка был предрешен заранее, и ни у кого не возникало сомнений, кто станет победителем. Орм, вооруженный лишь своей грубой силой, против изможденного раба, сломленного каторжным трудом и голодом. Шансов ни у кого не было. Совсем. Я чуть приподнял голову, чтобы посмотреть на грота и... «А если бы он сейчас на меня смотрел?» Неожиданно пришло осознание своей тупости. «А если бы мы встретились взглядами?» «Что бы было?» Теперь понятно, о чем предупреждал Норк. Удача, а может и не она, увела меня от смертельной проблемы. В тот миг, когда я по своей глупости поднял голову, грот грозно таращился в самый конец нашего ряда, выбирая себе жертву. Рабы же, в свою очередь, смотрели только под ноги, ожидая своей участи, словно приговоренные на эшафоте. И дрожали сейчас не столько от холода, сколько от животного страха. Никто не решался нарушить это тягостное молчание, понимая, что любое слово, Любой жест может стать последней каплей, переполнившей чашу везения. «Дебил, дебил!» «Ты!» — раздалось в тот миг, когда я опустил голову. Это было адресовано не мне, звук был чуть отдален, но я все равно не сразу поднял голову. Боялся, что ошибусь и сам нарвусь на смерть. Когда послышался тихий скулеж, с трудом заставил себя посмотреть, чтобы узнать, кто сегодня жертва. Грот удовлетворенно смотрел на парнишку в самом конце ряда справа, скривив губы в презрительной усмешке. Он явно наслаждался страхом и беспомощностью своей жертвы. «Ты!» — повторил он. «П-п-п-прошу!» Раб продолжал поскуливать. «Не-не-не...» Грот перебил его, даже не дав договорить. «Молчать!» Парень затрясся еще сильнее. Слезы потекли по его грязному лицу. Он попытался что-то сказать, но из горла вырвался лишь невнятный хрип. Я отвел взгляд, не в силах смотреть на его страдания. Знал, что ничего не могу сделать, но от этого было еще хуже. Чувствовал себя последней мразью. Беспомощной мразью. Грот махнул рукой и... Я получил очередное подтверждение тому, что ормы стоят выше местных жителей на социальной лестнице. Ибо в тот же миг из толпы танцующих и пьяных местных выбежали два мужика, направляясь к бедняге. Они схватили его под руки и потащили к центру импровизированной арены. Парень отчаянно сопротивлялся, цеплялся за землю, но его усилия были тщетны. Сила была явно не на его стороне. Мужики выволокли его на арену и бросили к ногам орма. Раб лежал на земле, съежившись в комок. Он плакал, скулил и молил о пощаде. Но никто не обращал на него внимания. Все ждали начала представления. Толпа вокруг арены становилась все плотнее. Под ногами зрителей на четвереньках проползали дети, чтобы лично увидеть поединок. Даже я, несмотря на все свое отвращение к происходящему, не мог оторвать глаз. В голове пульсировала лишь одна мысль. Это мог быть я. Глава 12. В толпе местных жителей пронесся возбужденный ропот. Они жадно предвкушали зрелище. Для них это было превосходным развлечением, веселой забавой, позволяющей отвлечься от серых будней и почувствовать себя лучше, выше и значимее рабов. Они кричали, свистели, подбадривая Грота и оскорбляя выбранную им жертву. «Смерть! Давить! Грот победитель!» «Грот великий воин!» При этих словах Орм победно зарычал, чем вызывал в толпе бурю восторга. Тупые лозунги неслись со всех сторон. Толпа подбадривала фаворита. А затем за дело взялся шаман. Он, сделав шаг назад, поднял руку вверх, ладонью к зрителям. Те, как послушные собачонки, тут же позакрывали свои рты, ожидая начала представления и команды от Верховного. Иерархия. Здесь все пропитано первобытной силой. От грязной лачуги последнего раба до возвышающегося над поселением дома шамана. Грот — лишь инструмент в руках шамана, его сила. Точнее, часть силы. Не грот решает судьбы, не он вершит правосудие. Он — палач, исполнитель воли хозяина. А истинный хозяин здесь сегодня — шаман. Власть его абсолютно и незыблема. И даже Орм, этот ублюдок в человеческом обличье, вынужден подчиняться его приказам. Я обратил внимание на то, как перекосило лицо Грота, когда шаман поднял руку. Грот явно хотел больше славных слов в свой адрес, желал потешить что-то внутри себя, а шаман, сука, посмел все это остановить. В месте, где так явственно преклоняются перед физической силой, над самыми сильными стоит кто-то, кто умнее их. В данном случае старик с бубенцами. Скорее всего, шамана многие ормы ненавидят, но в связи с духовностью и каким-то там колдовством, или, может, чем-то еще, оспаривать решения не решаются. Они его тупо боятся. Интересно, а ормы или местные ублюдки своих шаманов могут кокнуть? Ну, типа, заколебал старик с бубенцами, и все, чик по глотке. Вряд ли. Если ормы могут себе позволить возбухать, то простые мужики точно побоятся. Шаман опустил руку, откашлялся и заговорил. «Раб!» — голос его был с хрипотцой, но вполне громким, а произношение отчетливым. «Ты провиниться перед нашими богами!» «О, тут еще и боги есть! А пафосу-то сколько! Суки кровожадные!» «Праздник дает шанс искупить вину!» «Да какой шанс?» — я перевел взгляд с шамана на плачущего раба, который вообще ничего не хотел. «Вот дать шанс дать тебе по морде — это да, прям искупление вины, а все остальное...» «Доказать силу! Доказать храбрость! Если боги простят, ты одолеешь воина! Ты сам станешь воином!» В этот момент к гроту подбежали две ничем не примечательные женщины. Но налицо молодые, даже пока еще смазливые. Каждая из них улыбалась и тянула за руку грота к себе, что-то торопливо приговаривая. Орм с самодовольной улыбкой нагнулся и позволил девкам повесить себе на шею шнурки с какой-то хренью. Я так понял, амулеты на удачу. Пока самодовольный скот в благодарность стискал девок за жопы, а те, типа смущаясь, хихикали, я перевел взгляд на шамана. «Ого! А дедок-то наш и сам не против этих девок помацать. Видать, в своей хате только с бубном обнимается». Грот расплывался в довольной улыбке, отчего его и без того отталкивающая физиономия стала еще более мерзкой. На его лице отражалось довольство. Он расправил плечи и окидывал взглядом толпу, словно гордый хищник, высматривающий добычу, поднял руку, что-то крикнув. Затем, неспешно, будто делая одолжение, повернулся к лежащему на земле рабу и демонстративно сплюнул под ноги. Повторил победный рык. Раб, услышав этот звук, вздрогнул и свернулся в позу зародыша. Он понимал, что это конец. Что никакие боги, никакая храбрость не спасут его от неминуемой гибели. Он был обречен, беспомощен и одинок в своем отчаянии. Я отвернулся, не желая видеть его последние мгновения. Чувствовал, как ком подступает к горлу, как ярость и бессилие клокочут внутри. Хотелось кричать, биться головой о землю, лишь бы остановить этот кошмар. На глаза наворачивались злые слезы, и меня буквально трясло от ненависти. Шаман опять заговорил. «Раб может взять помощь!» — провозгласил он. «Кто даст силу? Кто верит в победу?» Его слова хоть и были для меня не везде понятными, но смысл я уловил. Короче, раба тоже можно было благословить талисманом. Но, разумеется, никто рабу ничего не даст. У нас просто нет таких амулетов, и шаман это прекрасно знает. Я понимал, что этот старый хрен просто пытается показать, что условия равные. Он лжет толпе, точно зная, что лжет, и сейчас просто тешит свое нутро, старый больной ублюдок. И если честно, я бы и хотел помочь, но внутри меня сидел самый настоящий животный страх. Страх смерти. Что я могу сделать? Ничего. Ничего из того, что реально могло бы повлиять на исход битвы и дать бедолаге хоть какой-то шанс. Я уставился на промерзшую землю, сжимая и разжимая кулаки и намеренно медленно дыша, чтобы успокоиться и не сорваться. Закончив свою речь, шаман окинул взглядом толпу, но никто не шелохнулся. Все ждали, когда начнется представление, и старик не стал больше тянуть. «Да свершится воля богов!» Спустя мгновение один из мужиков, которые пинками погнали раба на арену, подошел к гроту и протянул ему нож. Лезвие тускло блеснуло в отблесках факелов. Грот принял оружие, взвесил его в руке и ухмыльнулся, обнажая крупные неровные зубы. Затем шагнул к рабу. В тот же миг второй мужик кинул в сторону раба такой же нож. Лезвие воткнулось в землю рядом с его рукой. Раб испуганно вздрогнул и нерешительно посмотрел на оружие. «А толку-то? Я понимал, что даже с ножом против ножа шансов у парня ноль. Или это дуэльный ритуал? Раба трясло, как осенний лист. Он старательно пытался пересилить свой страх перед всем понятным печальным финалом и, протянув руку, взял